Глава 9. Я переместился в храм тысячи богов и порадовался, что одеваться не нужно. Сапоги, шлем, холщовая одежда — все осталось на мне. А то ведь не каждый раз новая игровая сессия будет начинаться в абсолютно безопасном храме. Необходимость срочно одеваться в лесу или кишащем опасностями болоте может аукнуться нехорошими последствиями. На улице начинает вечереть. Сегодня у меня ночная смена. Если в предыдущий раз я начал с раннего утра, то сейчас, будем считать, выставлю часы в интерфейсе на 19:00. Отсчет пошел. На выходе из храма сталкиваюсь нос к носу с акулоподобным громилой. Тот меня явно узнал, растянул рот в жуткой зубастой улыбке. «Здоров, братуха!» Он протягивает пятипалую ручищу с бугрящимися мускулами на неохватном предплечье. «Здоров!» Осторожно пожимаю акулью ласту и обращаю внимание на наколку. Затонувший якорь с оборванной веревкой и почему-то пускающий пузыри. «Это значит, что я оторвался от стаи», — поясняет он значение татухи. «Меня зовут Акула». Имечко оригинальностью не блещет, зато сразу передает основную суть носителя. «А меня Кротовский. Рад знакомству. Ну что, Акула, нашел ты той бабке заблудшую козочку?» «Нашел», — удрученно ответила Акула и выковырнул когтем из зубов застрявшее мясо. «Только не донес. Уж как я себя ругал. Кротовый, ты не представляешь». «Кротовский, а не Кротовый», — поправляю Акулу. «Ну, не страшно. Козочка была сразу обречена. Если б не ты, ее другой бы сожрал». «Так оно», — согласился Акула. «Только я на нее задание взял. Меня штрафанули, представляешь? Я к тому времени всплыл на вторую ступень, так меня притопили обратно на первую. Такой уж уродился. Только встану из-за стола и опять голодный. Хоть вовсе не вставай». Я и сам чувствую собачий голод. Недавний обильный ужин с инженером, судя по всему, здесь не считается. Придется кормить себя заново. «Тогда заглянем в трактир», — предлагаю обжористому Акуле, но тот тяжко вздыхает. «На последний медяк купил пирожок с капустой. Это был самый маленький пирожок в моей жизни. А я угощаю». «Ты отличный парень, Кротовый», — Акула тут же повеселел. «Я бы не отказался положить чего-нибудь на клык». Мы отправляемся в трактир. Я уже смирился, что мою фамилию выговорить правильно он не сможет. Мы сели за столик, и я сразу выложил на него перед трактирщиком все свои деньги. Тот кинул взгляд на Акулу, понятливо кивнул и сгреб мои медики. «Скоро принесут», — сказал он. «А ты фартовый парень, Кротовый», — доверительно сообщил Акула, откидываясь на спинку сиденья. Добротная дубовая мебель под его тушей жалобно скрипнула. Погремунчик изловил. Я думал, это единственный способ попасть в игру. «Ну нет, откуда бы тогда взялось столько народу?» — возражает Акула. «Я заплыл в игру другим течением. Сородичи напрягли старые связи, перекупили билет. А на розыгрыш из любопытства пришел. Сам посуди, как бы я ловил погремунчика вот этим?» Он кивнул на огромную секиру, прислоненную к стенке. «А ты оружие разве не в храме получал?» «Секира у меня наследственная». Акула любовно погладил древко. «Мне Акул-баба сразу сказал. В храме ничего не бери. Тебе это ни к чему. Слушай, Кротовый, давай вместе охотиться, а? Я сильный и ловкий. Только не очень умный, но я буду тебя слушаться». Нам принесли еду, и Акула набросился, будто неделю не ел. «А вот резать хлеб ни к чему», — сказал он и запихал в пасть сразу 4 куска. «Пустая трата времени». «Однако», — здоровяк задал мне задачку. А про него справка прямо так и выдает. «Здоровяк первого уровня». С одной стороны, мне бы не помешал такой помощник. С таким помощником тот саблезубый паук меня бы не слопал. Но его ж хрен прокормишь. Вон он, за семерых хлопает. «Видишь ли, Акула?» — выражаю сомнение. «Я-то, в отличие от тебя, в храме взял и оружие, и еще 3 предмета. Мне для прокачки опыта в 5 раз больше понадобится». «А я с тобой поделюсь», — запросто отвечает Акула. «Мне Акул-баба сразу сказал. Если, — говорит, — ты, малой, получил билет на игру, это еще не значит, что ты уже можешь начинать ссаться от счастья. Постарайся, — говорит, — сойтись с игроком, который в голову не только жрет, а еще и в нее думает». Какой мудрый чел, Акул, этот Акул-баба. И мне трудно представить габариты того аксакала, если он называл вот этого громилу словом «малой». «Но я охочусь на болоте», — делаю еще одну попытку отделаться от Акулы. «Там агрессивная среда». «За это не переживай. Я толстошкурый. Меня болотом не пронять. К тому же там водная стихия. Мне это только на пользу». «Ну хорошо, попробуем. Но я ничего пока не обещаю». Мы создали с Акулой игровую группу, в которой я взял на себя роль вожака с правом распределения игрового опыта. Вообще-то очень щедро с его стороны предоставлять мне такое право, но подвоха я не вижу. По-моему, он просто по-детски наивен. «Акула, а лет тебе сколько?» 16, отвечает он. «По нашим меркам еще малек». «По нашим тоже». Выходим из трактира на вечернюю деревенскую прохладу. Солнце катится за горизонт, только бездельников не видно ни одного. Игроки деловито снуют по селу, скидывают добычу, берут новые задания и снова бегут в поля. Немало попадается тех, кто уже взяли третий уровень. Есть даже отдельные ударники труда с четвертым. А мы с акулой по-прежнему однерки. Непорядок. Когда добрались до болота, сумерки начали переходить в ночь. «Акула, ты в темноте хорошо видишь?» «Так же, как днем», — отвечает он. «Ты, главное, говори, что делать». «Кабы я знал, что делать, хотя одна задумка у меня есть. Достаю лук и кладу руку на костяную вставку. Надеюсь, клык не совсем слился с оружием. Сможет подманить твари?» «Подергай за тетиву», — мысленно сообщает клык. «Я дергаю». И тетива издает протяжный заунывный звук. «Сработало». На радаре вижу приближение сразу трех болотных тварей. «Акула, приготовься, сейчас подбегут. Вон оттуда и вон». «Не трепыхай плавниками», — успокаивает меня тот. «Сейчас все сделаем». И действительно, для здоровяка это казалось сущим пустяком. Он пошлепал задней ластой по болотине, переводя на себя агрессию недожаб, и замахал секирой, будто перышком. Три взмаха, три тушки. Он закинул их в инвентарь и сказал: «Гони волну, босс, я даже не вспотел». И я погнал волну. Акула махал секирой, как заведенный. Я его прикрывал и отстреливал тварюшек, что пытались зайти на него с фланга. За каких-то полчаса мы оба перешли на вторую ступень. «Все, акула, хватит жаб колбасить. Они теперь для нас плохая цель». «Почему?» «Жабы имеют первый уровень, а мы второй. Нам с них опыт со штрафом теперь идет». «Штрафы?» — испугался акула. «Ничего страшного, дай мне подумать». Достаю из инвентаря заначенную в трактире полбуханку. «На вот, перекуси чутка». Напарник закинул ее в пасть целиком и начал жевать, а я лезу в интерфейс. Мне нужно все обдумать. Во-первых, могу констатировать, что добрал колчан из комплекта не зря. Дополнительная стрела увеличила производительность ратного труда примерно на четверть. Даже без акулы я бы отыграл необходимость добирать дополнительный опыт за счет увеличенного боекомплекта. Во-вторых, я хочу увидеть, что получил от игровых щедрот. «Поздравляем, вы сделали первый шаг по лестнице божественного восхождения. Картограф второй ступени». Честно сказать, я надеялся получить какое-то более магическое достижение. Фаербол какой-нибудь, заклинание ледяных сосулек. А что мне даст картограф второй ступени? Описаний никаких не прилагается. Зато появился значок карты. Ну-ка, ну-ка, что за карта? Открываю карту и понимаю, что по своей полезности она не уступит ни воздушным клинкам, ни земляным штырям. На карте схематично, зато разборчиво отражены местные болота и поселения. По моим прикидкам, примерно треть всей территории начальной локации. А главное, отмечены зоны различной степени опасности. Основная часть болотины, где водятся бесполезные теперь недожабы, окрашена в серый цвет. Но есть островки зеленого, показывающие, что здесь водятся твари как раз в мой текущий уровень. Есть также россыпь небольших желтых пятен повышенной опасности и несколько красных точек. А красные означают, что опасность очень велика. С такой картой охотиться одно удовольствие. «Туда пойдем», — сообщаю заскучавшему напарнику, доживавшему полбуханки. Мы перешли в зеленую зону, где водятся как раз те саблезубые пауки. Остановились на границе территории. Воевать с пауками, находясь в окружении, я морально не готов. Пусть будет возможность для отступательного маневра. Я заиграл на тетиве. Акула зашлепал ногами, переманивая монстров на себя. Сначала сбежались окрестные недожабы, которых мы быстро извели. Следом полезли пауки второго уровня. Я оказался способен уверенно укладывать пауков с двух выстрелов. А вот акула, по-моему, разницы даже не заметил. Один удар — один труп. Когда на участке закончились пауки, перешли на другой. Я последовательно поднял на третий уровень всю свою экипировку. Лук. Плюс один к силе и дальности стрельбы. Шлем, ночное зрение и улучшенный прицел. Колчан. Возврат стрелы через 42 секунды. Сапоги. Тихий шаг. Затем на третью ступень поднялись мы с акулой. Так, что мне новенького дадут? Ожидал чего-то не менее полезного, чем карта, но аукцион немыслимой щедрости закончился. «Поздравляем, вы теперь стрелок. Во что целюсь, в то и попадаю начального уровня». Увы, всего лишь стрелок, с магией побрили. Зато появился счетчик текущего рейтинга. Я нахожусь на 6578 месте. Акула на 300 пунктов ниже меня. Видимо, потому, что я прокачиваю еще и предметы экипировки, а он только личный уровень. Вот эти цифры рейтинга меня пугают. На основе данных с картой мне нетрудно прийти к заключению, что пятый уровень для начальной локации окажется предельным. Потому что мы с акулой всего на третьем, а подходящих для охоты мест на болоте осталось всего ничего. А это значит, что достигнув пятой ступени, игроки будут покидать локацию. Отсюда вопрос, сколько игроков перейдет в следующий круг? Явно не все. Иначе все бы брали по полному комплекту доспеха и неторопливо его прокачивали, чтобы уровню 30-му саровому раскачать свой фулл-сет в нечто эпическое. Почему бы иначе Крот не предостерегал, чтобы не брал больше двух позиций? Разве Крот не понимает полезности прокачиваемых предметов? Не поверю. А значит, ответ очевиден. Изначальные локации выпустят не всех. Вопрос лишь в том, сколько человек успеют из нее выйти. Может, половина, может, больше, а может, меньше. Кротовый, у нас пожрать ничего не осталось? Придется потерпеть, дружище. Есть у меня подозрение, что уже к сегодняшнему утру много игроков отсеется. А мы? Нам придется постараться. Пошли, время поджимает. Карта сменила цвета. Зеленые зоны перекрасились в серые, желтые пятна в зеленые. Красные точки стали желтыми, и только один участок в центре болот продолжает отливать кровавой краснотой. Значит, туда пока не пойдем. Акула, в твой инвентарь сколько входит? Напарник пожал плечами. «Пока входит. Ну тогда пошли». «Пойдем валить тех волков?» «Я смогу. Мне дали достижение крушитель». «Отличное достижение, акула. Мы попробуем замахнуться на тварей пожирнее. Как думаешь, справимся?» «Справимся. Вот и я так думаю». Привожу здоровяка к месту, отмеченному желтой точкой. Опасность высокая, но не смертельная. Кто там окажется? Оказался какой-то болотный хмырь. Возле его лёжки даже не бродит более слабых тварей. То ли они опасаются приближаться, то ли хмырь их пожрал. Неважно. И это облегчает нам задачу. «Будем выманивать?» — спрашивает акула. «Думаю, лучше выманить. В своем логове он опаснее, чем на открытом месте». Натягиваю тетиву и издаю протяжный, тянущий звук. Хмырь заворочился в берлоге, рыкнул недовольно. Но и все на этом. Мало ему. Можем и повторить. И издаю сразу несколько звуков подряд. И тут болотная тишина разрывается ответным страшным ревом. Многоногая, многорукая тварина выскакивает из-под древесных навалов и в несколько прыжков преодолевает отделяющее нас расстояние. Я успел выпустить одну стрелу, но хмыря это не остановило. Он здоровый, как медведь. Однако акула слабины не дал. Встретил вражину точным размашистым ударом огромной секиры и отсек одну из конечностей. Любой нормальный зверь от такой раны, если бы не сдох, то сражаться уже не смог бы. А этот кинулся на здоровяка и сбил с ног. Выпускаю вторую стрелу. По-моему, это его только разозлило еще больше. Он прыгнул на упавшего акулу. Акула попытался вырваться из многорукой хватки, но хватка у хмыря железная. Они покатились по болотным кочкам. Акула отчаянно вырывался. Ему почти удалось освободиться, но тут его нога соскользнула в воду, и хмырь увлек его на глубину. Сперва я еще на что-то надеялся, глядя на бурление в черной болотной воде. Но бурление успокоилось. Вышло на поверхность несколько пузырей воздуха, и все затихло. Черт, как неудачно вышло. Акула возродится, конечно, в храме. Но мы потеряем часть опыта, главное, потеряем время. Пока он вернется на болото, пока мы тут друг друга отыщем, ночь совсем закончится. И вдруг с громким всплеском из воды вынырнула крупная туша. Мне от хмыря точно не убежать. Да и черт с ним. Вместе с акулой в храме возродимся. Но какого лешего? Вместо хмыря из болотной воды вынырнул акула с довольной рожей и в два грибка подплыл к берегу. «Ё-моё! Ты как выжил в болоте! А хмырь где?» Акула выбрался на берег, таща за собой тушу убитого хмыря. «Я же акула!» — наставительно сообщил напарник. «Тащить меня на глубину было самой большой его ошибкой. Ай да акула! Ай да самкин сын!» «Действительно, нет ничего глупее, чем пытаться утопить крокодила, в смысле акулу. На нас обвалился целый водопад опыта. Я перевел на следующую ступень сразу три предмета. Еще один такой заход, и мы с напарником на законном четвертом уровне. Акула, как думаешь, пойдем валить еще одного такого же? А чего по мелководью мелюзгу гонять? Больше устанешь, чем пожрешь. Пойдем, конечно. Вот и умница у меня акула, ибо я взглянул на рейтинг и прифигел. Уже больше 1000 игроков помечены циферкой 5 в золотом кружочке. Тут догадок строить не приходится, они все перешли в следующий круг. Пока мы шли к следующей точке на карте, наступил рассвет. На этот раз я сразу поставил акулу на такое место, где будет легко столкнуть в воду. Битва с еще одним хмарем прошла как по писаному, с учетом предыдущего опыта. Мы с акулой теперь четверки. От щедрот божественной игры я получил бронебойный выстрел новичка. Я рад, конечно, но на болото пришло утро. А количество игроков, получивших вожделенную пятерочку в золотом кружочке, перевалило за 2000. И где же они, гады такие, успевают находить и валить топовых тварей? У меня одно объяснение. Магия, в прямом смысле этого слова. Они владеют магическими способами умерщвления тварей изнанки, которые нам с акулой даже не снились. Наш предел мечтаний — крушитель и бронебойный выстрел. А что умеют те ребята? Судя по скорости набора опыта, не в пример больше нашего. «А теперь не пора еще пожрать, босс?» — спрашивает вечно голодная акула. «Сходим еще в одно место и пожрем. Я заставлю трактирщика выкатить все свои запасы. Что ты любишь больше всего? Мясо, тушеное, мягонькое, с приправами и черносливом. Вот, у тебя это будет. Но сперва нам придется выйти против главного болотного гада. Он будет даже сильнее болотного хмыря. Он самый сильный на всем болоте, можешь не сомневаться. Тогда ладно, я потерплю. Мне нравится мой новый напарник, потому что ему самому нравятся в жизни две вещи — набивать брюхо и сражаться. И нет лучшего работника, чем работник с четкой и внятной мотивацией. Нам приходится шлепать по болотине, а где-то даже перебираться вплавь, если б не акула, который переправлял меня через топи на своем хребте, я бы до этого места не добрался. Главный гад где-то здесь, слышишь? Вроде звуки какие-то. Это не просто звуки, босс, возражает акула, обладающий прекрасным слухом. Она очень сердита. Кто она? Акула пожимает плечами. Не знаю, кто она, но ругается так, что неловко даже мне. А я, между прочим, босс, слышал, как ругается акул-баба. В моем народе говорят так: если ты слышал, как ругается акул-баба, то тебя ничто больше не сможет смутить.